В его записях есть цитаты из дневников Чайковского, писем Мусоргского. Свиридов хорошо понимал, для чего и с какой целью композиторы обращались к слову. Полагаю, что и сам вел записи, сознавая, что они могут быть интересны не только родным или ученым, как он любил говорить, специалистам, это словечко Блока. Среди его размышлений вслух, записанных им на аудиокассету, есть одно, посвященное Шостаковичу. Свиридов размышляет об исторической оценке своего предшественника. Фигура эта глубоко сложная, глубоко противоречивая. Для того, чтобы его постигнуть, нужно прежде всего узнать все его сочинения. Все сочинения должны быть изданы. Теперь необходимо издать все его статьи, заметки, дневники, его воспоминания, изданные за границей. Издать все, что он говорил, что он писал. Это должно быть тщательным образом все изучено. Сам ли он писал или подписывал, это вопрос другой. Пусть изучают. Все, что касается этого человека, должно быть изучено. Компакт-диск 3, серия «Speech», файл 80А, номер 4. Личный архив Свиридова. Выражаю свою благодарность Министерству культуры Российской Федерации за предоставленную возможность создания звукового архива Свиридова на средства гранта президента Российской Федерации. Как-то в беседе со мной он бросил реплику, показывая на своей тетради. «Все это когда-нибудь будет опубликовано». Конечно, он не мог предполагать, как скоро это произойдет. Толстые тетради, вероятно, самые интересные для широкого читателя, завелись на столе Георгия Васильевича в 1970-е годы. Как я догадываюсь, тут сыграли роль обстоятельства жизни того времени, особенно события 1973 года, весьма знаменательного в биографии композитора. Кончина в этом году горячо любимой матери, тяжело пережитая Свиридовым, и последовавшая затем затяжная серьезная болезнь его. Внезапная смерть очень близкого человека, соратника выдающегося дирижера Юрлова, и, наконец, драматичный уход с поста председателя правления Союза композиторов РСФСР. Вся цепь этих событий, несомненно, повлияла на его впечатлительную душу. Приближалось 60-летие. Телега жизни неумолимо катилась вниз. Рождались новые зрелые чувства. Возревала новая, как он любил говорить, идея жизни. Первые 5 тетрадей велись с небольшими перерывами в течение 11 лет, с 1972 по 1983 год. Это был конец целой эпохи и, как оказалось, конец советского государства, советского строя. Позднее, вспоминая эпоху, как он сам ее называл, брежневского консерватизма, Свиридов пишет: «Это была эпоха глубоких предчувствий. В ней вызревала большая национальная мысль, находившая в себе сильное творческое выражение». Для самого композитора в творческом отношении 70-е, начало 80-х годов оказались необыкновенно плодотворными. Достаточно привести список созданного и замышленного композитором. Концерты для хора «Памяти Юрлова» 1973 и «Пушкинский венок» 78 год. Кантаты «Весенняя кантата на стихи Некрасова» 72, «Барка жизни» 74 и «Ночные облака» 79 год. Обе на стихи Блока. Хоровые поэмы «Ладога» на стихи Прокофьева, 80-й, и «Лапотный мужик» на стихи Орешина, 81-й год. «Гимны Родине» на стихи Сологуба, 78, и 12-частный хоровой цикл на стихи Блока «Песни безвременья» 80. Поэма для голоса с фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Есенина 1977 год. И это не считая отдельных хоров и сочинений в других жанрах. А еще незавершенная мистерия «Россия» на стихи Блока и кантата «Светлый гость» на стихи Есенина, оратория-концерт «Русская старина» на стихи Бунина, Есенина и Корнилова, кантата «Бич ювенала» на стихи пушкинских эпиграмм, «Птицы радости и печали» на стихи Блока для солистов, женского и смешанного хоров в сопровождении симфонического оркестра и еще целая серия композиций на стихи разных поэтов. Из Пушкина, куда должны были войти два монументальных монолога для баса с оркестром «Памятник» и «Гробница» Кутузова, из Рубцова, из Кайсына Кулиева. И, наконец, три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович», 1973 год. Это в своем роде ключевое сочинение. От него протянется линия к вершинному периоду творчества Свиридова. Глубинно у композитора возревает идея обращения к православному обиходу как поэтическому источнику творчества. Рабочие нотные тетради дают возможность обнаружить начало и проследить по времени постепенную трансформацию этого творческого замысла. По годам это выглядит следующим образом. 1978. Из песнопений «Пасхи» для баса соло, смешанного хора и симфонического оркестра. 79. «Песни Великой Субботы» для баса соло, смешанного хора и симфонического оркестра. 1981-85. «Обедня» для смешанного хора без сопровождения. 85. «Величание Пасхи» для чтеца, смешанного и детского хоров. 1985. «Из мистерии» для смешанного хора с симфоническим оркестром. С 1985 года и до 11 декабря 1997 года, когда разразился третий обширный инфаркт, унесший жизнь композитора, он работал над своим последним произведением, ставшим своеобразным его духовным музыкальным завещанием. Теперь, когда нотные рукописи в основном разобраны, можно представить масштаб этого замысла. С историей намерения писать литургическую музыку и создание песнопений и молитв читатель может познакомиться в моей статье «Хоровая теодицея Георгия Свиридова», помещенной в 21-м томе полного собрания сочинений Георгия Свиридова «Москва», «Санкт-Петербург», Национальный Свиридовский фонд, 2001 год. Дело в том, что подготовленное самим Свиридовым к печати произведение «Песнопения и молитвы» всего лишь малая надводная часть музыкального айсберга, таящегося в рукописном море личного архива композитора. Если исполненная редакция «Песнопений и молитв» насчитывает 16 частей, то в композиционный план основного сочинения, имеющего условное название «Из литургической поэзии», входит 43 наименования. Судя по рукописям, конечная редакция самих песнопений и молитв представляла собой композицию из 27 номеров. Удалось издать 26 номеров, так как один номер, пожалуй, вершинный во всей этой композиции, на стихи предначинательного 102-го псалма «Благослови душе моя Господа» остался только на аудиокассете и еще предстоит серьезная реставрационная работа по его воссозданию. Из литургической поэзии, произведение, в котором традиционные для православного богослужения тексты переложены композитором как для хора без сопровождения, что соответствует неписанному канону православного богослужения, так и для солистов хора в сопровождении оркестра. Это высокое духовное искусство, только выраженное в смешанных церковных и светских формах. И все же, говоря словами самого Георгия Васильевича, в нем царит высокоторжественный дух православного богослужения. Таков оказался внутренний смысл эволюции свиридовского творчества. Таков оказался духовный путь великого художника, русского человека незаурядной натуры во всей ее полноте и многогранности, пережившего со своим народом все бури и лихолетия XX века.